Предостережение черного паука. Нет все-таки справедливости на свете. К примеру, имя Мишеля Нострадамуса у всех на слуху. А вот как звали человека, который, по мнению некоторых исследователей, был его учителем, не знает никто. В историю он вошел под псевдонимом Раньо Неро. Будем и мы называть его так, хотя в переводе это прозвище и звучит довольно необычно. Черный паук. Свое предназначение он видел в том, чтобы вылавливать мух, показывать человечеству возможные бедствия и черные события. Неро полагал, что как у отдельного человека, так и у целых стран и народов есть альтернативные пути жизни и развития. И если он, черный паук, покажет те неприятности, которые им грозят, то, возможно, люди и сумеют их избежать. Согласитесь, это совершенно необычный подход к предсказаниям, поскольку все оракулы, включая и того же Нострадамуса, настаивали, что их пророчества неизбежно исполнятся. Неро же предлагал человечеству самому избрать нужный путь. Кто же он был, этот загадочный человек? Предполагается, что жил он в XIV веке во Флоренции и был монахом-францисканцем. О его существовании практически никому не было известно до 1972 года, когда в библиотеке монастыря францисканцев близ Болоньи не была обнаружена рукописная, богато иллюстрированная толстая книга конца XIV века «Травы Тосканы». Уже сама по себе такая находка события. Но самое интересное таилось под обложкой. Внутри книги оказалась еще одна рукопись, скрытая от посторонних глаз. Листы с надписью «Раньо Неро. Вечная книга. Оракул». Вероятно, францисканский монах спрятал свой труд, боясь, что церковные власти уничтожат его. У него были на то основания. Церковь не поощряла занятия астрологией и другими побочными занятиями. Из вечной книги же следует, что ее автор не только умел тщательно копировать старинные манускрипты, но и обладал обширными познаниями в истории, математике, теологии и даже космогонии. В связи с этим некоторые исследователи даже считают, что великая книга — труд знаменитого падре Федерико Мартелли. Сей монах-францисканец тоже отличался обширными познаниями в разных отраслях. Однако последующие анализы книги говорят, что ее автор жил, наверное, позднее знаменитого Мартелли. Текстологический и радиоизотопный анализ показали, что рукопись была закончена где-то к началу XV века. Написана книга достаточно просто. Ее автор не считал нужным нагонять излишний туман на свои предсказания. Он называл вещи и события, даже людей, своими именами. Вот хотя бы некоторые из его предсказаний. Смута и раскол церкви. Север и запад Германии воюют между собой в 1503 году. Многие исследователи усматривают в этом предсказании намек на начало реформации, так как отец протестантства Мартин Лютер жил как раз в этот период. «Вижу великого орла, который принесет в клюве огромную войну в 1870 году. Именно в этот год, как известно, началась франко-прусская война, которую обычно связывают с династией Гогенцоллернов, на гербе которых изображен именно орел. Будет тяжелое время, большая война над Геллеспонтом в 1912 году. Геллеспонтом тогда называли пролив Дарданеллы. Очевидно, речь идет о Балканской войне, которая в самом деле началась в 1912 году. Будет постоянная борьба трех больших религий — религии Христа, зеленой религии, религии Солнца и Огня, которую исповедуют народы Аравии и Персии. В принципе, так и есть. Религия Христа — это, естественно, христианство, противостоит зеленым знаменам ислама, а под религией солнца и огня, очевидно, надо понимать, зороастризм, распространенный сейчас в Индии и в Иране, и отличительной чертой которого является огнепоклонство. Причем Неро предупреждает, за зеленой религией не стоят добрые ангелы, поэтому она отомрет. Дело, похоже, в самом деле идет к тому. Уж слишком многие начинают опасаться исламских террористов, предлагают раз и навсегда покончить с ними. «Религия сатаны возникнет в 1925 году», — пишет Неро. «Вижу победное шествие, вижу храм, но нет света в нем. Все наоборот, и видны только свиные рыла». Как известно, именно в 1925 году Эдвард Алистер Кроули практически официально провозгласил об основании сатанинской церкви. В середине Европы образуется страшный кровавый вихрь. Он, как паук, полезет на три стороны, на запад, юг и восток. Это продлится 7 лет. Это предсказание исследователи признают относящимся ко Второй мировой войне. Фашисты заняли Австрию в 1938 году, поэтому с того момента до 1945 года прошло и впрямь 7 лет. Два страшных ядовитых гриба поднимутся над двумя городами. Всего таких грибов будет 7. Про первые два гриба все понятно. Они возникли над Хиросимой и Нагасаки. Третьим грибом можно, наверное, считать Чернобыль. Что касается остальных 4, то им, видимо, еще только предстоит подняться. Хотя, конечно, не хотелось бы. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что в число 7 следует включить также тайные испытательные взрывы ядерных устройств в Германии, Японии, Израиле и в Северной Корее. Но были ли они осуществлены на самом деле? Да и вообще, похоже, и Неро не удержался от соблазна всех прорицателей, как следует постращать потомков. В конце 20 века над Европой пройдут смертоносные болезни, которые унесут половину населения, предупреждает он. Всего новых болезней будет числом 5, одна из них во благо человечеству. С некоторыми оговорками мы, конечно, можем считать новыми болезнями СПИД и птичий грипп, и атипичную пневмонию, и новые формы туберкулеза. Но в целом пророчество недостаточно ясное. Да и насчет того, что некая пятая болезнь станет благом человечества, как-то сомнительно. Ошибся, вероятно, Неро и с еще одним прогнозом. В начале 90-х годов 20 века будет демографическая вспышка у южного народа, живущего на многих островах южнее экватора. Это будет очень сильный народ. В 1994 году он породит страшного диктатора, который развяжет войну. К счастью, предостережение туманное и неточное. Возможно, под южным народом с островов подразумеваются индонезийцы. Но пока никаких особых страстей оттуда миру не грозило. Была неконтролируемая рождаемость в Китае и Индии, есть местные волнения в Таиланде, есть диктаторы в Иране, Северной Корее и иных местах, но чтобы они угрожали всему миру, сомнительно. Да и время уже упущено. Прошлый век уже миновал. После этого численность человечества будет сильно уменьшаться, продолжает Неро. Исчезнут Франция, Испания, Турция, страны Скандинавии, Тартария не исчезнет. Возможно, тут имеется в виду неблагоприятная демографическая обстановка в Западной Европе, захватившая и нашу страну. Если это так, то стоит порадоваться, что Тартария, то есть Россия, все же не пропадет. Хотя, если верить ранью Неро, будущее у человечества не ахти какое радостное. Конец 20 века, над Востоком видно страшное облако, пишет он, что сейчас происходит на Востоке, можно прочесть в любой газете, Остается только утешаться тем, что о Третьей мировой войне Ранью Неро ничего не говорил ни в этом предсказании, ни вообще. Зато поклонники сатаны научатся делать так, что каждый человек будет иметь множество своих подобий, отпечатков. Душа человека будет поочередно вселяться в эти подобия. Кажется, Неро предвидел возможности клонирования и опытов генной инженерии. Ему это явно не нравится, так что противники подобных опытов могут быть довольны. А вот что ждет население планеты Земля дальше. На небе будет два солнца и две луны, не будет ночи. Земля превратится в пылающий ад. На земле невозможно будет жить, лишь в воздухе и под землей будет спасение живущим. Будет построено 8 подземных городов, с гор будут спилены вершины, люди смогут жить лишь на горах, многие люди ослепнут от света двух солнц. Согласитесь, жутковатая картина. Возможно, здесь Ранью Неро предсказывает какой-то космический катаклизм, вследствие которого у нас появится новое светило. Но тогда почему можно будет жить лишь на вершинах гор и в подземелье? Правда, далее Неро кое-что поясняет. На севере снега и льды растают, на полюсах появятся обширные, пышно цветущие земли. Это все может быть прямым следствием появления второго солнца. Оно может вызвать смену наклона земной оси и глобальное потепление, в результате которого ледники растают, а климат изменится. Поднимутся огромные волны, они затопят половину земной тверди и затем откатятся. Как говорится, и на том спасибо. Однако в целом, надо отметить, Ранью Неро не настолько пессимистически настроен, как, скажем, тот же Нострадамус. Он считал, что человек в состоянии влиять на собственную судьбу. Он оставлял людям шанс сделать правильный выбор и тем самым изменить ход событий. Поэтому многие его предсказания имеют альтернативную версию. Откуда он это знал? А что, если он сам был представителем тех самых пришельцев и прожил столь долго, потому что знал, как добиться бессмертия или хотя бы продлить свою жизнь до того возраста, когда уже захочется перейти из нашего мира в мир вечный? Тогда заодно с источником вечного процветания, быть может, мы отыщем и то, что в рукописях алхимиков зовется философским камнем. Может... Стоит все-таки поискать.